Глава третья. Любая авантюра — это страшный риск, дико будоражащий кровь. В этом вся ее прелесть. Я любила авантюры, а еще ненавидела несправедливость. А этот Даниил Черный явно нуждался в том, чтобы предстать перед суровыми и бесстрастными судьями загробного мира. Стильное место. Даже слишком. Даже не скажешь, что бордель. А он определенно со вкусом. Почитала про него, пока ехали в клуб. Какая красивая картинка для внешнего потребления. Гостиницы в России и за рубежом, рекреационные центры, рестораны. И меценат какой наш Даниил Феликсович Черный. По паспорту Чернов. Я читала его биографию и усмехалась. Было в ней нечто искусственное, пластиковое. Что-то явно отсутствовало, было подчищено. Обычно за таким стоит желание скрыть нелицеприятную тайну. Благо, что я-то знаю, что стоит за таким богатством. Бандит. Огромный легальный бизнес, которого это лишь белая вершина черного айсберга, который скрывал гораздо большую громадину кровожадного, противозаконного и кровавого. Мама всегда говорила, что за любыми очень большими деньгами всегда стояло преступление, строго-настрого предостерегая от того, чтобы связываться с кем-то очень влиятельным или богатым. Мужчины нашего мира этот факт даже не скрывали. А он безбашенный, этот Даниил. Сам подставляется, сам участвует в разборках, боксом занимается. Тело у него, конечно, отменное, судя по фото. Да и на лицо ничего, если бы не очевидные черты мерзавца. Этот шрам на острой скуле, слегка отросшие вороньи волосы, раскосый колючий взгляд. В нем явно намешана какая-то колдовская кровь. Интересно, какая? «Ты с ним даже ни разу не говорила?» — посмотрела с подозрением на сестру. «Ну как так? Ведь про то, что дочь Немезова и Черный скоро будут обручены, даже в СМИ писали». «Нет», — поджала она раздраженно губы. Он не изъявил ни малейшего желания, хоть отец и предлагал. Сказал, зачем нам разговаривать до свадьбы, тратить время. Типа, когда поженимся, тогда поговорим, и не только. Да и вообще, женщины нужны не для разговоров. Представляешь, козлина, так и сказал. Теперь уже я недовольно поджала губы. История Иры не уникальна. Так уж заведено. Мир главарей подпольных кланов, балансирующих между большим бизнесом и нелегальными делами, это всегда солнце и луна. Днем они, как правило, семьянины с крепким тылом, кучей детей. А ночью короли мира полутени, в жизни которых совсем другие женщины, пока свои законные сидят у окна и ждут. Любовницы, содержанки, актрисы и певицы, готовые бросить софиты своей публичности на мрачные тени мафиози. А тени скупятся на них в ответ. Бриллианты, меха, кутежи на широкую ногу. Совершенное наплевательство в вопросах того, чтобы быть пойманными с поличным за изменой. История моей мамы во многом уникальна. Даже не знаю, как отец сподобился ее отпустить. Обычно не отпускают. Обычно браки с такими до гробовой доски, и нередко гроба именно этого самого бандита. Ибо мрут бандиты тоже чаще и охотнее, чем обычные мужчины с гораздо меньшей харизмой. У черного входа нас уже поджидали. Ирка на поверку оказалась не такой уж одуванкой. Она не только убедила менеджершу, что той обязательно нужно помочь нам проникнуть в клуб, но и даже чуть ли не соучастница ее нашей сделала, представив так, что Даниил в целом-то в курсе о том, что происходит, просто играет роль. Просто это вот такой сюрприз, и что милая девочка Яночка на ресепшн после такой вот помощи будет обязательно вознаграждена, обласкана и продвинута по службе с повышением. Бедная девочка Яночка. Ладно, когда Черному будет предъявлено за его грехи, и он воспылает интересом к моей сестре, а после моего танца иное невозможно, о ней тоже нужно будет замолвить словечко. Рокернулись мы как единая команда. Я даже сама не ожидала, как быстро меня облачат за закрытыми дверями гримерной в наряд сладострастной обольстительницы. Все-таки есть сноровка у сестры, не зря же будущий модельер. Взгляд упал на пушистый ковер с орнаментом под ногами. Не первой свежести, конечно. Сколько людей, интересно, по нему топталось, но искусство ведь требует жертв. «Ир», — пробубнила я сестре, которая старательно собирала мои волосы в пучок, подобно тому, как это сделала я, а потом напялила огромные очки на глаза. И реально почти не отличить от того образа, в котором я заявилась сюда с ней. «А давай-ка помоги мне закрутиться в этот ковер». «Чего?» — посмотрела на меня, как на умалишенную. «Ты на сцену идешь, а не в химчистку. Я либо влюблю его в себя, либо умру». Процитировала я великую Клеопатру, которая именно так в свое время и предстала перед Цезарем, завернутая в ковер. Наш Черный, конечно, скорее походил на второго любовника великой царицы, Марка Антония, и боевым духом, и беспорядочной тягой к женщинам. Но что-то мне подсказывало, что когда Цезарь делился со своим ближайшим сподвижником выходкой юной египетской принцессы, которая всего одним эффектным появлением и красивым танцем смогла завоевать сердце величайшего из великих, Тот уже затаил к ней тихенький такой похотливый интерес, который после смерти Цезаря и перерос в историю страсти и одержимости, о которой помнили спустя много веков.